Бобби пришлось стиснуть зубы, чтобы не отдернуть голову. «Ну, пора сдвинуть этот фургонище с места. Держи хвост пистолетом, приятель, и спасибо, что одолжил нам свою мамочку». Он повернулся и повел Лиз к передней дверце, положил ладонь ей на спину и повел. Это понравилось Бобби даже меньше, чем смотреть, как этот тип чмокал ее в щечку. Он поглядел на раскормленных мужчин в строгих костюмах на заднем сиденье. «Второго фамилия Дин», — вспомнил он, — как раз вовремя, чтобы заметить, как они тычут друг друга локтями. Оба ухмылялись. «Что-то тут не так», — подумал Бобби. И когда мистер Бидермен распахнул дверцу перед его матерью, она поблагодарила и скользнула внутрь, чуточку подобрав платье, чтобы не мялось. Ему захотелось попросить ее никуда не ездить. До Род-Айленда слишком далеко, даже до Бриджпорта далеко. Ей лучше остаться дома. Но только он ничего не сказал, а просто стоял на тротуаре, пока мистер Бидермен захлопывал дверцу и обходил машину к дверце водителя. Он открыл ее, постоял и опять по-дурацки изобразил бейсбольную подачу. Только на этот раз он еще покрутил по-идиотски задницей. «Ну и немрод же», — подумал Бобби. «Смотри, не делай ничего такого, что я делать не стал бы, приятель», — сказал мистер Бидермен. «А если все-таки сделаешь, назови его в мою честь», — крикнул Кушман с заднего сиденья. Бобби не совсем понял, что такое он сказал. Но, наверное, что-то смешное, потому что Дин захохотал, а мистер Бидермен подмигнул ему в этой своей манере, между нами, друзьями говоря. Его мать наклонилась к нему из окна. «Будь умницей, Бобби», — сказала она. «Я вернусь вечером в четверг около 8, не позже 10. Тебя точно это устраивает?» «Нет, не устраивает. Не уезжай с ними, мам, не уезжай с мистером Бидерменом, этими двумя ржущими идиотами у тебя за спиной, этими немродами, пожалуйста». «Ну, конечно же, устраивает, он же молодец, верно, приятель?» «Бобби», — сказала она, не глядя на мистера Бидермена, — «ты справишься?» «Угу», — сказал он, — «я же молодец». Мистер Бидермен взвыл от свирепого смеха. «Свинью бей, глотку режь», — подумал Бобби. И включил скорость. «Провиденс или хана!» — вскричал он, и Меркьюри отъехал от тротуара, развернулся к противоположному и покатил к Ашер-авеню. Бобби стоял на краю тротуара и махал вслед Мерку. А тот проехал мимо дома Кэрол, мимо дома Сал, Джона. У Бобби будто кость засела в сердце. Если это было какое-то предчувствие, если его стукнуло, то на будущее он обошелся бы без этого. На его плечо опустилась ладонь. Он повернул голову и увидел Теда, который стоял около в халате, шлепанцах и курил сигарету. Волосы, которые пока не возобновили знакомство со щеткой, торчали вокруг ушей смешными белыми вихрами. «Так это был босс», — сказал он. «Мистер Бидермер, так? Бидермен, он тебе нравится, Бобби?» С негромкой, горькой четкостью Бобби ответил. «Он мне настолько нравится, насколько я одной рукой рояль поднимаю». Глава 6. Грязный старикан. Коронное блюдо Теда. Скверный сон. Деревня проклятых. Там внизу. Примерно через час после прощания с матерью Бобби вышел на поле «Б» позади Стерлинг-хауса. Настоящие игры начинались только во второй половине дня, а пока ничего, кроме разминок или тренировок с битой. Но даже тренировка с битой была лучше, чем совсем ничего. На поле «А» к северу малышня играла во что-то отдаленно напоминающее бейсбол. На поле «В» к югу старшеклассники играли, как почти заправские игроки. Когда куранты на площади отзвонили полдень, и ребята отправились на поиски фургона с горячими сосисками, Билл Прэтт спросил: «Кто этот старый хрыч вон там?» Он указывал на скамью в тени.